Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Дмитрия Веневитинова. Дмитрий Владимирович Веневитинов – русский поэт романтического направления, переводчик, прозаик и философ. Дмитрий Веневитинов родился 14 сентября по старому стилю 1805 года в Москве, в приходе ныне утраченной церкви архидиакона Евпла, что находилось на пересечении Мясницкой улицы и Милютинского переулка. Его отец, отставной прапорщик лейб-гвардии Семеновского полка Владимир Петрович Веневитинов, происходил из богатой воронежской дворянской семьи. Он умер, когда Дмитрию исполнилось всего 9 лет, и воспитание сына легло на плечи матери Анны Николаевны, происходившей из княжеского рода Оболенских Белых, о которой современники отзывались как об умной и образованной женщине. Через нее Дмитрий Владимирович был в дальнем родстве с Александром Сергеевичем Пушкиным, будучи ему четвероюродным братом. Дмитрий вырос в сохранившемся до ныне доме в Кривоколенном переулке, где получил классическое домашнее образование, которым руководила его матушка Анна Николаевна. Французскому и латинскому языкам, а также классической литературе, будущего поэта учил его гувернер, отставной французский офицер де Оррор. Греческому языку обучал грек Байло, а живописи французский художник Лаперш. Дмитрий прекрасно изучил и немецкий язык под руководством Ханса Герке, гувернера его рано умершего брата Петра. Русскую словесность Дмитрию Веневитинову преподавал русский поэт и переводчик, общественный деятель, профессор Московского университета Алексей Федорович Мерзляков. В 1822 году Дмитрий Веневитинов поступил в Московский университет, где увлекся немецкой философией и романтической поэзией. В университете слушал отдельные лекции и курсы Мерзлякова, Давыдова, Павлова и Лодера. Участвовал в собраниях студенческого литературного кружка под руководством Николая Матвеевича Рожалина. Пожалуй, уже можно начать приводить примеры поэтического творчества автора, и первым прозвучит стихотворение «В вечерний час уединения». В вечерний час уединения, когда свободный от трудов, ты сердцем жаждешь вдохновения, гармонии сладостной стихов. Читай, мечтай, пусть пред тобою завеса времени падет, и ясной длинной чередою промчится ряд минувших лет. Взгляни, уже могучий гений расторгнул хладный мрак могил, уже собрав героев тени, тебя их сонмом окружил, узнай печать небесной силы на побледневших их челах. Ее не сгладил прах могилы и тот же пламень в их очах. Но ты во храме, в круг гробницы, где милое дитя лежит, поют печальные девицы, и к небу стройный плач летит. Зачем она, как майский цвет, на миг блеснувший красотою, оставила так рано свет и радость унесла с собою? Ты слушаешь, и слезы пали на лист с пылающих ланит, и чувство тихое печали невольно сердце шевелит. Блажен, блажен, кто в полдень жизни и на закате ясных лет, как в недрах радостной отчизны, еще в фантазии живет, кому небесное родное, кто сочетает с сединой воображение молодое и разум с пламенной душой. У волшебной чаши наслаждения он дна пустого не найдет и вскликнет в чувствах упоенья: прекрасному пределов нет. Стихотворение «Жизнь». Сначала жизнь пленяет нас, в ней все тепло, все сердце греет, и как заманчивый рассказ наш ум причудливый лелеет. Кое-что страшит издалека, но в этом страхе наслаждение. Он веселит воображение, как о волшебном приключении ночная повесть старика. Но кончится обман игривой, мы привыкаем к чудесам, потом на все глядим лениво, потом и жизнь постыла нам, ее загадка и развязка уже длинна, стара, скучна, как пересказанная сказка усталому пред часом сна. Отрывок песни первой, стихотворения Евпраксия. Шуми, осетр, твой брег украшен делами славной старины. Ты роешь камни мшистых башен и древней твердые стены, обросшей давнею травою, но кто над светлою рекою разбросил груды кирпичей, остатки древних укреплений, развалины минувших дней, или для грядущих поколений, как памятник стоят оне, воинских громких приключений. Так брань пылала всей стране, но бранных нет уже, могила могучих с слабыми сравнила. На поле битв глубокий сон. Прошло победа ликования, умолкнул побежденный стон. Одно лишь темное предание вещает о делах веков и веет в круг немых гробов. Вдали, там, где в тени густой, во мгле таинственной дубравы, осетр поток скрывает свой, ты зришь ли холм сей величавый, который на краю долин, как одинокий исполин, возносится главой высокой. Сей холм был долго знаменит, предание древнее гласит, что в мраке старины глубокой он был Перуну посвящен, что всякий раз, как злак рождался, и дол соседний улыбался, в одежде новой облечен, и в лесе трепетали ветки, сюда стекались наши предки, теснились со всех сторон. В 1823 году Веневитинов успешно сдал экзамен по университетскому курсу и в следующем году поступил на службу в Московский архив коллегии иностранных дел. Александр Сергеевич Пушкин в своем романе «Евгений Онегин» иронически назвал служащих сей службы архивными юношами. В августе-сентябре 1824 года вместе с младшим братом Алексеем посетил свои воронежские имения, что ярко отразилось в его письмах. Затем Дмитрий Веневитинов организовал вместе с князем Владимиром Федоровичем Адоевским философское общество «Любомудрие», куда входили также Кошелев, Кириевский, Мельгунов и другие. Веневитинов принимал также деятельное участие в издании журнала «Московский вестник». Стихотворение «Любимый цвет» посвящено сестре Софье Владимировне Веневитиновой. На небе все цветы прекрасны, все мило светят над землей, все дышат горней красотой. Люблю я цвет лазури ясный, он часто томностью пленял мои задумчивые вежды и в сердце робкое вливал отрадный луч благой надежды. Люблю я цвет луны, когда она в полях эфира с дарами сладостного мира плывет, как ангел тишины. Люблю цвет радуги прозрачной, но из цветов, любимый мой, есть цвет деницы молодой, в всем цвете, как в одежде брачной. Сияет утром небосклон, он цвет невинности счастливой, он чист, как девы взор стыдливый, и ясен, как младенца сон. Когда и страх, и рой веселий, все было чуждо для тебя, в пределах тесной колыбели, посланник неба возлюбя, младенца милую беспечность тебя лелеял в тишине. Ты почивала, но во сне, душой разгадывая вечность, встречала ясную мечту улыбкой милою, прелестной, что сорвало улыбку ту, что зрела ты мне неизвестно. Но твой хранитель, гость небесный, взмахнул таинственным крылом, и тень ночная пробежала, на небосклоне заиграла деница пурпурным огнем. И луч румяного рассвета твои ланиты озарил, с тех пор он вдвое стал мне мил, сей луч румяного рассвета. Храни его, недаром он на девственных щеках возможен, не отблеск красоты напрасный, нет, он печать минуты ясной, залог он тайный, неземной. На небе все цветы прекрасны, все дышат горней красотой, но меж цветов есть цвет святой, он цвет деницы молодой. Стихотворение к любителю музыки. Молю тебя, не мучь меня, твой шум, твои рукоплесканья, язык притворного огня, бессмысленные восклицания, противны, ненавистны мне. Поверь, привычки раб холодный, не так, не так восторг свободный горит в сердечной глубине. Когда б ты знал, что эти звуки, когда бы тайный их язык ты чувством пламенным проник, поверь, уста твои и руки сковались бы, как в час святой, благоговейной тишиной. Тогда душа твоя, немея, вполне бы радость поняла, тогда б она живей, вольнее, родную душу обняла. Тогда б мятежные волнения и бури тяжкие страстей, все бы утихло, смолкло в ней перед святыней наслаждение. Тогда б ты не желал блеснуть личиной страсти принужденной, но ты б в углу уединенный таил вселюбящую грудь. Тебе бы люди были братья, ты б тайно слезы проливал и к ним горячие объятья, как друг вселенной простирал. Стихотворение «Завет». Люби питомца вдохновенье и гордый ум пред ним склоняй. но в чистой жажде наслаждения. Не каждой арфе слух вверяй. Немного истинных пророков с печатью власти на челе, с дарами выспренных уроков, с глаголом неба на земле. В ноябре 1826 года Дмитрий Веневитинов по протекции княгини Зинаиды Волконской перебрался из Москвы в Петербург, поступив на службу в Азиатский департамент Министерства иностранных дел. При въезде в Петербург поэт вместе с Федором Хомяковым и французом Воше, библиотекарем графа Лаваля, провожавшего в Сибирь жену декабриста князя Сергея Петровича Трубецкого Екатерину Ивановну, урожденную Лаваль, был арестован по подозрению в причастности к заговору декабристов. Он провел 3 дня под арестом на одной из гауптвахт Петербурга. Допрашивал Дмитрия Веневитинова дежурный генерал Потапов. По словам биографов поэта, арест и допрос весьма сильно на него подействовали. Он провел 3 дня в сыром и холодном помещении гауптвахты, что ослабило его здоровье и спровоцировало болезнь легких. Пребывание вдали от родичей и друзей, вдали от родной Москвы, угнетало поэта, хотя его круг общения в Петербурге тоже стал довольно широк. Стихотворение «Моя лира». Я чувствую, во мне горит святое пламя вдохновения, но к темной цели дух парит. Кто мне укажет путь спасения? Я вижу, жизнь передо мной кипит, как океан безбрежный. Найду ли я утес надежный, где твердый обопрусь ногой? Или вечного сомнения полный я буду горестно глядеть на переменчивые волны, не зная, что любить, что петь? Открой глаза на всю природу, мне тайный голос отвечал, но дай им выбор и свободу. Твой час еще не наступал. Теперь гонись за жизнью дивной и каждый миг в ней воскрешай. На каждый звук ее призывный отзывной песню отвечай. Когда же минуты удивления, как сон туманный, пролетят, и тайны вечного творения ясней прочтет спокойный взгляд. Смирится гордое желание весь мир обнять в единый миг, и звуки тихих струн твоих сольются в стройные создания. Не лжи в сей голос прорицания, и струны верные мои. С тех пор душе не изменяли, пою то радость, то печали, то пыл страстей, то жар любви, и беглым мыслям простодушно вверяюсь в пламени стихов, так соловей в тени дубров, восторгу краткому послушный, когда надолы ляжет тень, уныло вечер воспевает, и утром весело встречает в румяном небе светлый день. Стихотворение «Элегия». Волшебница, как сладко пела ты про дивную страну очарования, про жаркую отчизну красоты, как я любил твои воспоминания, как жадно я внимал словам твоим и как мечтал о крае неизвестном. Ты упилась сим воздухом чудесным, и речь твоя так страстно дышит им. На цвет небес ты долго нагляделась, и цвет небес в очах нам принесла. Душа твоя так ясно разгорелась, и новый огонь в груди моей зажгла. Но этот огонь томительный, мятежный, он не горит любовью тихой, нежной. Нет, он и жжет, и мучит, и мертвит, волнуется изменчивым желанием, то стихнет вдруг, то бурно закипит, и сердце вновь пробудится страданием. Зачем? Зачем так сладко пела ты? Зачем и я внимал тебе так жадно из уст твоих, певица красоты? Пил яд мечты и страсти безотрадной. В самом начале 1827 года в свет вышел литературно-философский журнал «Московский вестник». Одним из основателей журнала был Дмитрий Веневитинов, автор многочисленных стихотворений, а также переводов Вергилия и Гёте. Выступал он и как литературный критик, в том числе со статьей, посвященной первой главе пушкинского «Евгения Онегина». Стихотворение к друзьям. Пусть искатель гордой славы жертвует покоем ей, пусть летит он в бой кровавый за толпой богатырей, но надменными венцами не прельщен певец лесов, я счастлив и без венцов, с лирой, с верными друзьями. Пусть богатство страсть терзает алчущих рабов своих, пусть их златом осыпает, пусть они из стран чужих с нагруженными судами волны ярые дробят. Я без золота богат, с лирой, с верными друзьями. Пусть веселий рой шумящий за собой толпы влечет, пусть на их алтарь блестящий каждый жертву понесет. Не стремлюсь за их толпами, я без шумных их страстей, весел участью своей, с лирой, с верными друзьями. Стихотворение «Сонет». К тебе, о чистый дух, источник вдохновения, на крыльях любви несется мысль моя. Она затеряна в юдоле заточения, и все зовет ее в небесные края. Но ты облег себя в завесу тайны вечной, напрасно силится мой дух к тебе парить. Тебя читаю я во глубине сердечной, и мне осталось надеяться любить. Греми надеждою, греми любовью, лира, в преддверии вечности греми его хвалой. О, если б рухнул мир, затмился свет эфира, и хаос задавил природу пустотой, греми, пусть сетует среди развалин мира любовь с надеждою и верою святой. Стихотворение «Веточка». В бесценный час уединения, когда пустынною тропой с живым восторгом упоения ты бродишь с милою мечтой в тени дубравы молчаливой, видал ли ты, как ветр игривый молодую веточку сорвет, родной кустарник оставляя, она вьется, упадая на зеркало ручейных вод. И новый житель влаги чистой с потоком плыть принуждена, то над струёю серебристой спокойно носится она, то вдруг пред взором исчезает и кроется на дне ручья, плывет, все новое встречает, все незнакомые края. Усеян нежными цветами Здесь улыбающийся брег, а там пустыни, вечный снег, или горы с грозными скалами. Так далее веточка плывет, и путь неверный свой свершает, пока она не утопает в пучине беспредельных вод. Вот наша жизнь, так к верной цели, необоримою волной поток нас всех от колыбели влечет до двери гробовой. Ранней весной 1827 года Ланские, у которых Веневитинов жил в Петербурге, давали бал. Поэт, разгоряченный танцами, неосторожно вышел легко одетым на улицу. Результатом явилась тяжелейшая простуда, последствия которой были самые трагические. Дмитрий Веневитинов женат не был. Известна лишь восторженная любовь поэта к княгине Зинаиде Александровне Волконской. С ней связана и романтическая история перстня, который был найден на раскопках в Геркулануме и подарен Зинаиде Александровне Веневитинову. Тот хранил его и собирался надеть на венчание или перед смертью. Стихотворение «К моему перстню». Ты был отрыт в могиле пыльной, любви глашатой вековой. И снова пыли ты могильной завещан будешь, перстень мой. Но не любовь теперь тобой благословила пламень вечный, и над тобой в тоске сердечной святой обет произнесла. Нет, дружба в горький час прощанья любви рыдающей дала тебя залогом сострадания. О, будь мой верный талисман, храни меня от тяжких ран и света, и толпы ничтожной, от едкой жажды славы ложной, от обольстительной мечты и от душевной пустоты. В часы холодного сомнения надеждой сердца оживи, и если в скорбях заточения вдали от ангела любви оно замыслит преступление, ты дивной силой укроти порывы страсти безнадежной и от груди моей мятежной свинец безумства отврати. Когда же я в час смерти буду прощаться с тем, что здесь люблю, тебя в прощании не забуду. Тогда я друга умолю, чтобы он с руки моей холодной тебя, мой перстень, не снимал, чтобы нас и гроб не разлучал. И просьба будет не бесплодна. Он подтвердит обет мне свой словами клятвы роковой. Века промчатся, и, быть может, что кто-нибудь мой прах встревожит и в нем тебя отроет вновь. И снова робкая любовь тебе прошепчет суеверно слова мучительных страстей, и вновь ты другом будешь ей, как был и мне мой перстень верный. Как и было отображено в стихотворении, друг поэта Федор Хомяков, видя, что тот умирает, надел ему на палец этот перстень. Веневитинов вдруг очнулся и, увидев перстень, спросил, не венчается ли он, но, услышав в ответ, что он при смерти, зарыдал и впал в забытие. Через несколько часов его не стало. Явный мир поэт Дмитрий Владимирович Веневитинов покинул 15 марта 1827 года в Петербурге, не дожив до 22 лет. Тело его было погребено на кладбище Симонова монастыря в Москве. На похоронах поэта среди многочисленной родни и друзей были Александр Пушкин и Адам Мицкевич. В 1930-е годы прах поэта был перезахоронен на кладбище Новодевичьего монастыря. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Дмитрия Владимировича Веневитинова прозвучит стихотворение «Поэт». Тебе знаком ли сын богов, любимец муз и вдохновений? Узнал ли б межземных сынов ты речь его, его движение? Не вспыльчив он и строгий ум, не блещет в шумном разговоре, но ясный луч высоких дум невольно светит в ясном взоре. Пусть вкруг него в чаду утех бушует ветреная младость, безумный крик, нескромный смех и необузданная радость. Все чуждо, дико для него. На все спокойно он взирает, лишь редко что-то с уст его улыбку беглую срывает. Его богиня — простота, и тихий гений размышления ему поставил от рождения печать молчания на уста. Его мечты, его желания, его боязни, упования — все тайно в нем, все в нем молчит, в душе заботливо хранит. Он неразгаданные чувства, когда же внезапно что-нибудь взволнует огненную грудь, душа без страха, без искусства, готова вылиться в речах, он блещет в пламенных очах. И снова тих он, и стыдливый, к земле он опускает взор, как будто слышит он укор за невозвратные порывы. О, если встретишь ты его с раздумьем на челе суровом, пройди без шума близ него, не нарушай холодным словом его священных тихих снов. Взгляни слезой благоговенья и молви: это сын богов, любимец муз и вдохновение. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра. Быть добру!